Свою дверь я тихонько войду, а хочешь — нет, лежи, не вставай. Сквозь щели к тебе вольюсь водой. Открой свою дверь я тихонько войду, а хочешь — нет, лежи, не вставай. Сквозь щели к тебе вольюсь водой. Свою дверь я тихонько войду, а хочешь — нет, лежи, не вставай. Сквозь щели к тебе вольюсь водой. Я твой обезумевший.